«Где еще бы годик, честное слово, все успел бы», — говорил себе Колосов. Он теперь спешил как никогда. Техническая документация готовилась не только в конторе, но и в лагере. Рабочие понимали причину спешки и всячески помогали директору. Колосов открыл дверь в механический цех. В цехе чистота. Стружка проваливается через решетки в специальные ящики, установленные в бетонированных нишах. Андронов остановился у дверей и, повернувшись к стене, стал просматривать стенную газету. Вдруг над большим расточным станком, как на трапеции, метнулось голое тело, описав круг, и исчезло за станиной. Колосов побледнел и подбежал к станку. На заготовках валов сидел человек в ссадинах, но живой, целый и, очумело оглядываясь, вытирал рукой лицо. Из конторки уже бежал мастер с аптечкой и ватой. Куртка и рубаха еще крутились на шпинделе. «Ты что же делаешь с собой со мной?» — подошел к нему Колосов. «Не знаю и сам, какой черт дернул замерять на ходу. Не беспокойтесь, я сам отвечу». «Эх ты!» «Знаю, ну дайте мне по морде!» — проговорил виновато расточник, вскочил и выключил станок. «Не заметил», — добавил он тихо, кивая на Андронова, и, сдернув лохмотья, выбежал в дверь. Андронов долго ходил по цехам, разговаривал с рабочими, мастерами. Колосову казалось, что он тяготится сопровождающими и старался ему не мешать. Тем более Андронов сам когда-то был директором завода и в пояснениях не нуждался. Когда пошли на строительную площадку поселка, он вытер руки платком и подождал Колосова. «Можно сказать, хорошие мастерские. Многое ты успел сделать. Но есть решение обкома профсоюза о снятии тебя с должности директора. Обидно, наверное. Вот что значит не заниматься охраной труда и не считаться с профсоюзами. Старая дальстроевская закваска. А ты как думаешь? Что делать, когда так все сложилось? Будет жаль, если мастерские попадут в плохие руки. А тебе не все равно, не с тебя будет спрос», — заметил Андронов. «Дороги мне мастерские, Яков Павлович». Понравились Андронову ясли, школа, дома. «Хорошо строишь, быстро. Теперь только так и можно нагнать 20-летнее отставание». Он остановился у лесов нового дома. «А, пористый бетон? Это ты правильно решил. Да и с канализацией одобряю. Поддержим, и народ тебе спасибо скажет. А любят тебя рабочие», — добавил он, пряча улыбку. «Ну, это как кто?» — серьезно ответил Колосов и пожаловался. «Больница здесь плохая, помогли бы поселку. Ну, там 200-300 тысяч для начала, а мы тут уж как-нибудь. Строить-то все равно придется». «Чего беспокоишься? Снимают же тебя». «Разговор не обо мне. А уж если к слову, то почему бы не оставить меня в мастерских? Мастером соглашусь. Столько тут лет». «А документация на больницу есть?» — не отвечая на вопрос, спросил Андронов. «Через месяц получите проект». «Ну что ж, давай. Деньги найдем. Проехали мы с начальником дальстроя по всей трассе. Везде кустарщина, немощь. Кончать надо со стариной, хватит. Организуем строительное управление, и все таежные поселки будем строить с удобствами, чтобы и вода, и ванны. Не должно быть больше окраин. Не считаешь ли ты, что из завода есть смысл укрупнить?» Этот вопрос поднимался, но Колыму раньше считали временной. «Колыма будет жить и после нас. Пора окончать психологию временщиков. Это наша родная земля». Андронов попрощался и уехал. А вечером он неожиданно снова появился в клубе на собрании. Обсуждались вопросы благоустройства поселка. Выступил и Андронов. Он рассказал, что на Чукотке открыты месторождения золота и олова. А в конце выступления, как бы к слову, заметил: «Хорошие у вас мастерские. А вот на директора жалуются». «Кто же недоволен?» – спросил грубоватый голос из заднего ряда. «Видно, начальство. Кто же еще? Прямой он, таких и верно не любят», — вставил кто-то другой. «А мы, товарищ Андронов, довольны!»